Глава 5. Первые трудности. Первым делом я проверила свои вещи. Мне повезло, все было на месте, и в косметичку никто не заглядывал. Охранное заклинание осталось нетронутым. Дождавшись, пока все уснут, я прокралась в общую душевую. Невозможность уединиться днем напрягала. Надо бы скорее получить доступ к воспоминаниям Влада и бежать отсюда, пока не поймали. Пусть ищут несуществующую Реджину Абрингтон. Я наспех помылась и нанесла новую порцию краски на пальцы. Но почему все обязательно должно быть так сложно? Ворча про себя, я подошла к зеркалу в полный рост и придирчиво изучила свой облик. Еще немного и отрастут темные корни. Пора подыскать место, где осветлиться. Не думала, что когда-нибудь буду жаловаться на густые и красивые волосы. Пусть растут хотя бы помедленнее. Ох уж эти особенности внешности деструкторов. Хаос оставляет на разрушителях свои нестираемые метки после того, как они впервые с ним соприкасаются. Собственно, так и вычисляют будущих деструкторов. Их волосы не просто становятся белыми. Хаос полностью выжигает любой цветной пигмент. Проще говоря, деструкторы седеют. В народе говорят это от ужаса после встречи с первозданным хаосом. Пальцы деструкторов впитывают немного хаоса, навеки приобретая черный оттенок примерно до средней фаланги. И вот это все мне необходимо ежедневно копировать, если хочу сойти за свою. Провозилась я прилично. К моему возвращению в общую спальню до побудки осталось пара часов. У меня было не так много времени на отдых. Казалось, я только прикорнула, как прозвучал утренний сигнал. Начинался первый учебный день в академии. Первогодки занимались вместе, отдельно от старших курсов, а главное — от мастеров. Значит, у меня будет передышка от Влада Кавендиша. Не стану врать, это радовало. Если принимала душ я первой еще ночью, то доедала завтрак последний. Нестойкая краска оставила черные пятна на приборах. Пришлось ждать, когда столовая опустеет, и незаметно их почистить. Надо срочно найти место для экспериментов. Мне жизненно необходим более стойкий раствор. Первогодки разбились на пары. Я же в аудиторию шла одна. Хоть с этим повезло. Влад не будет сопровождать меня на большинство занятий. Коридоры академии гудели от шума голосов. Студенты куда-то торопились, переговаривались, одним словом, жизнь кипела. Снуя в этой толпе, точно маленькая рыбёшка в стае пираний, я миновала окно, у которого собрались старшекурсники. Я оставила их уже позади, когда в спину донеслось. «Это же та самая выскочка, возомнившая себя особенной?» Я крутанулась на пятках и наткнулась взглядом на группу из трех девушек. Черная форма с красной оторочкой идеально сидела на стройных фигурах. Белоснежные волосы ровными прядями спадали на плечи и спину. Ни единый волосок не выбился. На фарфоровых лицах застыли одинаковые алые улыбки. Не люди, а куклы. Бррр. Там еще были два парня, но они стояли за спинами девушек. Я даже лиц их не разглядела. «Вы что-то сказали?» — нахмурилась я. «Да, но не для твоих ушей», — ответила самая бойкая. «Но видишь ли, мастера сами выбирают, с кем общаться. Мы не тратим свое время на отбросы», — лениво добавил один из парней. «Иди, куда шла». Ого, я нарвалась на самих мастеров. Вот только меня это не остановило. Услышав оскорбление в свой адрес, я уже не могла успокоиться. Меня понесло, а это плохо. Ингрид учила, что иногда лучше смолчать и уступить. Мол, много неприятностей можно избежать. Но я так и не научилась смирению. Не мое это. «Раз сказанное было обо мне, то я тоже хочу поучаствовать в обсуждении», — заявила я. «А мне плевать, чего хочет какая-то там выскочка», — фыркнула девушка. Я поморщилась. Дурацкое прозвище Влада закрепилось за мной, чтоб его темные твари сожрали. Но уже в следующий миг я забыла о Владе. Все потому, что девушка шагнула ближе ко мне, и за ее спиной полыхнула разноцветными всполохами. Я сглотнула ком в горле. Это же не что иное, как частица хаоса, которую со временем получают все деструкторы. Еще немного, и эта безумная применит на мне магию разрушения. Да что я ей сделала? Возможно, девица ожидала, что я в ужасе брошусь на утек, а она будет хохотать мне в спину. Мечтательница. Я лишь сжала кулаки, готовясь принять вызов, подалась ей навстречу и... замерла в страхе. Я действительно испугалась, но вовсе не девицы, даже не хаоса. Сменив положение, я, наконец, разглядела лица парней, и одно из них оказалось знакомым. Только не сейчас, не здесь, я не должна быть узнанной. Я попятилась, а девица победно улыбнулась, решив, что ей все-таки удалось меня напугать. «Так-то, выскочка», — хмыкнула она, — «со старшими лучше не связываться. Тебя быстро поставят на место». Я не ответила. Вместо этого смотрела на парня. Он тоже меня узнал. Я видела это по его лицу. Брови сначала вскинулись вверх, а потом сошлись на переносице. Как же его зовут? Кажется, Гаррет. Его отец служил шофером у моего, и Гаррет частенько бывал у нас в доме. Перед поступлением я проверила всех аристократов и убедилась, что никто не сможет меня опознать. Но я совершила ошибку, свойственную всей знати. Не учла слуг. Кто бы подумал, что привычка не замечать обслуживающий персонал сыграет со мной злую шутку. Меньше всего я ожидала встретиться со своим прошлым вот так. Если Гаррет сейчас меня сдаст, это конец. Кажется, я разучилась дышать. Все мышцы в теле парализовало страхом, включая те, что отвечали за вдох и биение сердца. Я ждала реакции Гаррета с обреченностью приговоренного к смерти. Сейчас он объявит во всеуслышание, кто я, и меня выставят из Академии, это как минимум. А то еще призовут к ответу за обман. Вот только Гаррет повел себя странно. Вопреки ожиданиям, он просто взял и отвернулся. Какие бы эмоции парень не испытал при виде меня, он сумел с ними совладать. Никто ни о чем не догадался, даже не заметил. Никто, кроме меня и его. Я не знала, считать ли это хорошим знаком. Не уверена. Зачем Гаррету молчать? В чем его выгода? Разве что он потребует что-то взамен. «Рия, вот ты где! А я тебя повсюду ищу!» Откуда ни возьмись, выскочила Ангела. Ее внезапное появление всех привело в чувство. Девица вздрогнула и отступила. Всполохи за ее спиной потухли. Вряд ли в Академии приветствуется применение магии на студентах. Девица осознала, что нарывается на неприятности. Нападение откладывалось, но что-то подсказывало, что не отменялось полностью. Впрочем, эта кукла не волновала. Меня ожидаемо не взлюбили, я была к этому готова. «Идем скорее, мы на занятия опаздываем!» Ангела схватила меня под руку и потащила дальше по коридору. Я нехотя подчинилась. «Чего они ко мне прицепились?» — бурчала я на ходу. «Все дело в скачке рейтинга?» «Если бы только в нем!» — вздохнула Ангела. «Это Зои Толмаш, дочь второго советника и невеста твоего Влада». Меня передернуло от того, как она это произнесла. «Никакой Влад не мой, и даром мне не нужен. Но тот факт, что у него есть невеста, озадачил». Ингрид мне не рассказывала. То ли не посчитала это важным, то ли обручение состоялось после ее исчезновения. Нет ли здесь связи, надо бы проверить. Сестра, как и я, не любила сплетни и крайне мало говорила о других студентах. Раньше я была этому рада, но теперь это обернулось проблемой. Про того же Гаррета я бы предпочла знать заранее. «Откуда тебе известно про Зои?» — уточнила я. «Ты что, не читаешь светскую хронику?» — поразилась Ангела. Я поморщилась. На такую ерунду я обычно не трачу время. Видимо, тоже зря. Наличие у Влада невесты в целом было неудивительно. У деструкторов браки обычно договорные. Все ради рождения новых разрушителей. У Ингрид тоже был жених, но он даже на прощание не приехал. Впрочем, как и Влад. Пусть оно даже происходит без тела, ведь хаос поглощает деструкторов после гибели. Сначала я ужасно злилась на обоих, а потом поняла. Все, что делается, к лучшему. Иначе им была бы известна моя внешность. Ангела сыпала малоинтересными новостями из светской жизни, но то, с каким придыханием она обозначила статус Зои, меня не впечатлило. Мой род стоял значительно выше, только сестру это не спасло. Кто меня действительно волновал, так это Гаррет. Если он общается с невестой Влада, то и с ним самим тоже. Что, если он расскажет обо мне? Ладно, пока не буду ничего предпринимать, посмотрю, что будет дальше. Возможно, мне повезет, и Гаррет решит, что обознался, и все закончится само собой. Одно точно. Суетиться не стоит, так я только выдам себя. Дальнейшим разговорам помешало начало занятия. Мы успели как раз вовремя. Вошли в аудиторию и заняли места за пару минут до того, как появился ментор. Я мысленно застонала, узнав Алистера Саттера. Я бы предпочла с ним больше не встречаться. Ментор прошел к кафедре. Высокий, широкоплечий, с длинными белыми волосами и будто окаменевшим лицом. Он, как всегда, был собран, спокоен и мрачен. Встав за кафедру, ментор окинул нас сосредоточенным взглядом. Первогодки притихли. Все в академии побаивались Алистера Саттера. Даже я знала, кто он такой. Магическая загадка всей академии. Да что там, всей империи. Феномен. Единственный, кто умеет обращаться без партнера. Как ему это удается, никто толком не знает. Как назло, самый важный предмет обретения хаоса вести будет именно он. На что я там надеялась? На везение? Увы, оно покинуло меня в тот миг, когда я переступила порог Академии Хаос. Ментор Алистер начал занятие с экскурса в историю. «Вы — магическая элита империи», — заявил он. «Единственная преграда на пути порождения хаоса, которых мы привыкли называть темными тварями. Однажды им удалось пробить брешь в мироздании и хлынуть через него в наш мир. Твари были злыми и голодными». За считанные дни они наводнили все вокруг, практически уничтожив нашу цивилизацию. Выжили лишь немногие. Кто скажет, как называлось то время? «Столетие скорби!» — выкрикнула с места Ангела. Я закатила глаза. Она еще и заучка. «Верно!» — кивнул ментор Алистер. «Люди были на грани вымирания. Магия созидания не вредила темным тварям. Наши предки оказались безоружны перед ними». Тогда один смелый, а кто-то считает, что безумный человек, рискнул объединиться с самим хаосом. Он рассуждал так: если хаос породил темных тварей, то ему же по силам их уничтожить. И надо сказать, что он не ошибся. Его звали... Ментор умолк, ожидая, что мы назовем имя. «Идгар Майлдмей», — на этот раз ответила Беттани, напарник Ангелы. Все-таки хаос не просто так создает пары. Эти двое отлично подходят друг к другу. Я невольно вздрогнула, услышав свое родовое имя. Понятно, что назвали не меня, но все равно стало не по себе. После того, как сестру объявили погибшей, я унаследовала титул и деньги рода. Последний из великих Майлдмеев. Вот как меня называли. Когда основоположник твоего рода, буквально икона всей империи, это накладывает отпечаток и на тебя. Мы с Ингрид всегда это чувствовали. Чужие ожидания. Не посрамите род, вы не можете быть обычными с такой наследственностью. И прочую чепуху мы слышали по 100 раз на дню с самого детства. Наверное, поэтому во мне так ярок дух. Наверное, поэтому во мне так ярок дух противоречия. «Эдгар совершил немыслимое», — продолжил ментор. Он вобрал в себя хаос и стал первым деструктором в империи. Хаос наделил его достаточной силой для победы над темными тварями. А главное, он помог ему трансформироваться. И уже вслед за Эдгаром другие начали принимать хаос. Ментор умолчал о том, сколько людей погибло, не справившись с хаосом. В конце концов, важен только результат, не так ли? Темные твари были отброшены от наших границ, империя восстановилась. Но война длится по сей день. Поэтому деструкторы так важны. Они и сейчас наша единственная защита. «Моя задача — подготовить вас к принятию хаоса», — перешел к сути ментор Алистер. «Я не стану с вами церемониться и нянчиться. Слабым в Академии не место. Если вы слабы, вы умрете. Хаос сожрет вашу душу и не подавится. Поэтому я жду от вас послушания и полной самоотдачи». «Ничего не скажешь. Замотивировал». Я сглотнула ком в горле. Если принятие хаоса не по силам даже всем деструкторам, то что говорить обо мне? Мои шансы стремились к нулю. «Сдайся, пока не поздно», — шепнул мерзкий голосок страха. «Возвращайся домой. Ну чего тебе не хватает? Средства, титул, почет, все есть. Живи и наслаждайся. Но вот беда. Не могу. Без Ингрид. Никак. Если бы она погибла, я бы поплакала и смирилась, но сестра жива, и это все меняет. Кем я буду, если брошу ее в беде? Она бы меня точно не бросила». А потому, сжав зубы, я продолжила слушать лекцию. Напугав всех, как следует, ментор Алистер перешел к невинной теме напарников. «Зачем деструктору напарник? Думаю, вы задавались этим вопросом. Давайте снова вспомним историю первого разрушителя. Эдгар вскоре после принятия хаоса погиб. Его не разорвали на части темные твари, как можно подумать. Его поглотил внутренний хаос, как и многих, кто пошел вслед за ним. Маги долго ломали головы, как же сохранить жизнь деструкторам, и пришли к выводу, что в одиночку им не справиться. Необходима помощь. Так появились пары. Ваш напарник — это гарантия возврата после объединения с хаосом. Поэтому в паре запрещена одновременная трансформация, только поочередная. Ваш напарник — это ваш якорь. Отношения между вами строятся на доверии и взаимовыручке». Я хмыкнула. «Это точно не про нас с Владом. Свою жизнь я ему никогда не доверю. Он уже подвел мою сестру. Паршивый из него напарник». «Следующее занятие пройдет в тренажерном зале», — под конец объявил ментор Алистер. «Оно будет практическим. На собственном примере я покажу вам, как деструктор взаимодействует с хаосом. На занятие обязательно явиться со своим напарником». Я так скрипнула зубами, что, казалось, вся аудитория услышала. Ментор Алистер вовсе посмотрел прямо на меня. «Мне предстоит найти Влада и договориться с ним, чтобы он пришел со мной на занятие». «Отлично. Просто отлично. План видеться с Кавендишем как можно реже трещал по швам».